Снаружи мы встретили сотрудника полиции, охранявшего участок. По радио я дал первые указания. Наступающая ночь обещала быть такой же оживленной, как и прошедшая. В ФБР остальные уже ждали нашего прибытия. — Есть дело, парни, — сказал я. — Прежде всего нужно задействовать полицию Нью-Йорка, Коннектикута, Нью-Джерси и Массачусетса. Они должны проверить бензоколонки на больших автострадах и отыскать женщину, которую сегодня ночью, в половине третьего, спрашивали о времени. Затем нужно установить, над каким местом пролетает самолет какой-то авиакомпании в 8:20 утра. — Что тебе это даст? — спросил Фил. Человек у двери назвал точное время, когда самолет пролетел над домом. Следует предположить, что это регулярный маршрут, и люди в этой местности проверяют время по самолету. Подождите, мне еще кое-что пришло в голову. Я снял трубку и позвонил в Мамаронек. Хобарт сразу же отозвался, и я попросил пригласить к аппарату его жену. Вы помните, какая была погода, миссис Хобарт? Ночью был довольно сильный дождь. Настоящий ливень. Я поблагодарил и положил трубку. «Теперь отправляйся в другой кабинет и позвони оттуда в бюро погоды», — сказал я Фитце Комберсу. «Ты знаешь, что нам нужно? Районы, в которых сегодня ночью был ливень». Он кивнул и вышел. На себя я взял связь с авиакомпаниями. Везде я получал обещание перезвонить, когда проверят расписание полетов. Вернулся Комберс и сообщил, что в районе Харрисберга, столицы Пенсильвании, сегодня ночью был сильный ливень. Это могло нам помочь. Я считал, что похитители проехали не более 200 миль. Разумеется, нам пришлось проглотить и горькую пилюлю. Хоскинс ускользнул от своих сторожей. Как он это сделал, никто из них не знал. Вечером Хоскинс покинул свою контору. С 87-й улицы он поехал домой на Линкольн-сквер. Через полчаса отправился в соседний ресторан, поужинал там и после этого зашел в кинотеатр. Наши люди как тень следовали за ним и заняли места позади. Но когда снова зажгли свет, они увидели, что мужчина перед ними не Хоскинс. Они тут же вернулись к его квартире. «Никто не застрахован от неудач», — сказал я. «Бегство Хоскинса означает, что он замешан во всей этой истории. Получите судебное постановление об обыске и отправляйтесь в его квартиру». Бобби и Фред ушли. Фил принимал телефонные звонки авиакомпаний, которые теперь следовали один за другим. На большом листе бумаги он делал заметки, но каждый раз качал головой, когда я с нетерпением туда заглядывал. Вместо ожидаемого сообщения мы получили другое. Оно поступило из полицейского участка, на территории которого находилась квартира Руди Боумана. Жилец этажом ниже позвонил в участок, так как услышал в квартире Боумана подозрительный шум. Начальник участка тут же послал туда две машины и известил нас. Мы ставили телефон на Фитце Комберса. На 67-й улице дом был уже оцеплен. В вестибюле мы встретили у лифта сержанта полиции, который разговаривал с дворником. — К сожалению, поздно, мистер Коттон, — сказал мне сержант. — Птичка уже улетела, когда мы сюда прибыли. — Мистер Горкин, — он указал на дворника, — видел их уходящими. Речь идет о мужчине и женщине. Я достал из кармана свою коллекцию фотографий. — Взгляните-ка на фото, — сказал я. — Может быть, кого узнаете? Дворник внимательно просмотрел снимки. — Есть, — сказал он и подал мне один. — Вот этот парень. Я увидел физиономию Глисона и не удивился, когда дворник опознал Мейбл Глокер как женщину, которая вместе с Глисоном шарила в квартире Боумана. Мы поднялись на лифте, перед дверью квартиры стоял коп. «Они там орудовали, как вандалы», — пояснил сержант. Я бросил лишь мимолетный взгляд в гостиную. Он был прав. «Оставьте двоих людей перед дверью», — сказал я. «Я сразу же пришлю кого-нибудь для тщательного осмотра». «Глисон и Глокер», — проворчал Фил.